Глава 7. Я не привык платить деньги за любовь, поэтому и Ларисе их не предложил. Хотя такая мысль промелькнула, если честно. Когда много лет воспринимаешь обслугу не совсем полноценными людьми и каждому оставляешь на чай. Но в данном случае я сообразил, что девушка может обидеться. Она ведь не проститутка, поэтому решил наградить ее иначе. Позвонил прямо из номера в магазин и заказал для Ларисы приличное колье и сережки. Разумеется, после того, как она уже покинула номер и не слышала. Будет для женщины приятный сюрприз. И я себя лучше чувствую, когда делаю подарки. Князь Чаровский любит дарить красоту и делать людей чуточку счастливее. Удовлетворенный и расслабленный, я сидел на диване и смотрел в ночное небо сквозь раздвижную стеклянную стену. Кажется, все складывалось неплохо. Перчатка работала, маска тоже. Денег имелось достаточно. Запаса маны на первое время тоже с избытком. Теперь мне нужна была информация. Рассказы Харитона хорошо, но этого мало. Тем более есть вещи, о которых в газетах не пишут, и простым смертным они неведомы. Лучший способ получения информации для аристократов – это луносеть. Почему именно для аристократов? Так ведь технология магическая, а при входе в сеть идентификация пользователя проходит по чистоте крови. Бастарды всякие еще сумеют войти, а простолюдины вообще не имеют шансов. Луносеть — это совместное изобретение российского рода Вичниных и их британских коллег дома Таймерсонов. Оба рода испокон веков практиковали магию времени, то есть хрономагию. Для работы луносети в первую очередь нужна, конечно же, сама Луна. В Петербурге с этим много проблем. Северная погода, постоянные тучи над городом. Но с тех пор, как на золотой шпиль Адмиралтейства наложили метеозаклинание, да подключили постоянную подпитку маной, проблема решилась. Теперь по ночам тучи рассеивались, и луна светила ярко. По крайней мере, в центральной части города связь всегда была хорошей. Я поднялся с дивана и подошел к сейфу с эмблемой часового механизма. Герба рода Вичниных. Семья очень древняя, уважаемая, и, что немаловажно, на протяжении столетий пытающаяся оставаться нейтральной в любых конфликтах. Из сейфа я достал круглое зеркало на подставке, серебряную миску, стилус. Все очень стильное и уже заряженное маной, и тоже с логотипами в виде упрощенного герба Вичниных. В миску я набрал воды, установил ее так, чтобы луна отразилась в водной поверхности. Теперь зеркало. Его нужно установить так, чтобы поймать отражение луны на воде из миски. Готово. Активированный стилус можно использовать, чтобы писать на воде запросы, а в зеркале увидишь ответы. Это могут быть как тексты, так и картинки, фильмы и даже реальные воспоминания с помощью магического трансфера, слитый в сеть. Итак, ключевой момент. Активация стилуса. Как я говорил, здесь не обойтись без крови аристократа. Но кровь — это ниточка, ведущая прямиком к ее владельцу. А раскрывать инкогнито мне по понятным причинам не хотелось, ведь я теперь барон де Шарвиль. Я раскрыл футляр, который забрал из схрона вместе с деньгами и маской. Среди малюсеньких колбочек выбрал одну с красной крышкой. Подобными средствами пользуются все аристократы, желающие скрыть свое пребывание в сети. «VPN» — мелькнуло в мозгу странное слово. На секунду померещилось, будто глубоко внутри шевельнулся тот самый страховой агент, в теле которого я был заточен. Бррр! Противное ощущение. Открутив красную крышку с колбочки, я обмакнул в жидкость перо стилуса. Потом им же уколол свой палец. Стилус жадно, как маленький вампир, впитал капельку крови. Кончик стилуса слабо засветился. Я произнес простейшее хронозаклинание. Зеркало мигнуло и тоже засветилось. Готово. Теперь я должен узнать про текущее положение Чаровских все возможное, но при этом не выдать своего особого интереса. Поэтому интересовался как бы между прочим. Лицо тоже скрывал, конечно же, установив режим инкогнито. Ограничился текстовыми постами, как выражаются британцы. «Господа, кто-нибудь может объяснить? Я специально приехал в Россию на бал первых красавиц, а тут тишина. Нет даже афиш, что князь Чаровский перестал интересоваться красавицами?» Ждать долго не пришлось. Тут же посыпались ответы. В основном интересовались, из какой дыры я вылез. Бал уже лет 5 как не проводился. Я охотно объяснил, что 5 лет провел в азиатских джунглях, а потом лечился в Монголии от заразы, которую там подхватил. Меня принялись жалеть, даже присылали адреса лучших клиник. Про бал первых красавиц сообщили, что вместо него теперь новогодний карнавал. Дамы полностью обнажены, но в русских мехах и масках. Куда веселее, чем БПК. И герцог Химерин его почетный патрон. Неприятно было читать подобное, но я старался сохранять спокойствие и с удовлетворением наблюдал, как растет число интересующихся темой. Публика разделилась на 2 лагеря. Одни с теплотой и ностальгией вспоминали былые балы Чаровских, другим больше нравилось, когда девицы выходили на подиум совсем голые, только с соболями на шеях. Спор быстро вылился в горячую стадию. Дошло даже до взаимных оскорблений, а 2 каких-то мелких помещиков собрались драться из-за этого на дуэли. Таковы особенности сетевой жизни. Не знаю почему, но в Луносети многие, казалось бы, нормальные люди становятся не слишком адекватными. Может, Луна так влияет? Я попытался перевести тему в нужное русло. Господа, но куда подевался сам князь Чаровский? Я перед отъездом заплатил ему приличную сумму за участие в бале, интересующей меня молодой особы. Но особо на бал не пригласили. С кого я могу получить назад свои деньги? Еще больше постов. Мне радостно сообщили, что денежки мои тю-тю, что я простофиля, что с уродов Чаровских теперь и гроша ломаного не получить. Разве что с князя Михаила, но тот сидит в своем имении, как в осажденной крепости, и наружу носа не кажет. Порадовало, что среди зубоскальства были в адрес Чаровских и теплые слова. Но произносились они очень осторожно. За 2 часа, проведенных в сети, мне удалось получить не слишком много новой информации. Понял, что с родом действительно все очень плохо. Все Чаровские, как и я, потеряли былую красоту и харизму. Сестра Венера пропала бесследно. Дядя Петя сбежал в Германию, но это я и так знал еще от Харитона. Единственное, что добавил к своим знаниям, так это немножко информации о судьбе младших братьев. После моего ареста они не стерпели, не смолчали. Бросились выручать меня, а в итоге и сами поплатились. Обеих арестовали и тоже сослали, как и меня. То есть не в Сибирь на каторгу, а в иные миры. Только вот миры им подобрали похуже моих, насколько я понял. Подробностей узнать не удалось, информация такого рода все-таки засекречена. Потому скорее слухи, но зато от более или менее компетентных источников. В общем, получилось, что Иван и Семен действительно должны вернуться со дня на день, если уже не вернулись. Потому важно их встретить первым, пока это не сделали Химерины или кто-то из их прихлебателей. Совершенно непонятен был нынешний статус рода Чаровских. В имперском гербовнике наш род по-прежнему все еще числился старшим, но он больше не упоминался ни в каких документах. Вассальные клятвы для младших родов были отменены или заморожены. Нас словно бы забыли, вычеркнули из жизни, отменили. Настроение снова испортилось. Кроме того, уже была поздняя ночь, а потому я отключил луносеть и пошел спать. Утром от завтрака в отеле я отказался. Вместо этого решил прогуляться пешком до ресторана одного из моих бывших вассалов. Вот там-то и позавтракаю. Ресторан принадлежал к сети всемирно известных заведений рода Пригожкиных. Его глава, граф Григорий Пригожкин, приносил мне вассальную клятву лет этак 15 назад. Георгия по праву можно было окрестить королем ресторанного бизнеса Российской империи. Вчера ночью я был уже слишком вымотан, чтобы искать информацию в луносети обо всех вассалах, и теперь мне не терпелось проверить, как дела у Пригожкиных, повелителей вкусной еды. Благо, ресторан находился всего в 2 кварталов от Империала. Название «Ароматы Италии» говорило само за себя. Я небольшой любитель итальянской кухни. Если не соблюдать меру, от нее можно изрядно растолстеть. А вот кофе у них варят действительно хороший. И раз речь зашла о завтраке, то проблем с набором веса не предвидится. Вообще, заведения у Пригожкиных были весьма разнообразны. От элитных аристократических ресторанов до веселых простонародных трактиров. Если не ошибаюсь, Георгий даже подписал контракт с Громовыми, по которому обязывался обслуживать армейские столовые. В планах было также открытие завода по производству сухпайков – Не знаю, успели эти задумки осуществиться или нет. Никто не мог конкурировать с Пригожкиными в вопросах кулинарии. Ладно еще, если речь идет о простой еде, но если говорить о высокой кухне для аристократов, тут им не было равных. Этот младший род издревле практиковал чарующую магию вкусов и запахов, собирал кулинарные заклинания со всего мира, создавал собственные рецепты и воскрешал давно забытые древнерусские вкусы. Какая польза может быть для меня от таких вассалов, если речь идет о мести? Здесь все просто. Где есть еда, там порой случаются и отравления. Древняя аристократическая традиция, так сказать. Разумеется, высокие аристократы пользуются защитной магией, противоядиями и так далее, но на любое заклинание всегда можно подобрать контрзаклинание. Кроме того, ущерб ведь можно причинить не только отравив самого хозяина, а, например, роту его личных гвардейцев. Тоже неплохо. Погруженный в такие вот мстительные фантазии, я и сам не заметил, как дошел до ароматов Италии. И остановился в удивлении. Не ожидал увидеть подобное, но на месте прежней вывески красовалась новая — «Кабак, русская кулебяка». И приписка, что заведение принадлежит младшему роду каких-то кулебякиных, о которых я даже никогда не слышал. Не пожелав даже входить внутрь, я присел за уличным столиком. Заказал кофе и круассан. «Простите, барин, но круассанов не имеем!» — до отвращения громко и бодро прокричал усатый официант. «Контуженный он, что ли?» «А что имеете?» «Ассортимент у нас богатый. Рогалики, пирожные слоеные, сочники, сырники, блинчики, ватрушки...» «Стоп!» — прервал я радостный вопль официанта. «Подай-ка мне, любезный, блинчики с творогом и, разумеется, кофе». «Будет сделано!» — улыбнулся усач. «Что-нибудь еще?» «Скажи, как давно открылось ваше заведение?» «Помню, когда я в прошлый раз посещал Петербург, здесь был какой-то итальянский ресторан». «Был да сплыл!» — загоготал официант, а усы его нелепо затряслись, словно приклеенные. А потом охотно принялся рассказывать, мне даже не пришлось просить. «Раньше, лет 5 назад и больше, по всей империи заправляла кулинарная мафия Пригожкиных. Никому проходу не давала в этом бизнесе. Крышевали их Чаровские, тоже известные проходимцы. Но когда герцог Химерин Чаровских разоблачил, то и Пригожкиным пришлось несладко». «И что же с ними случилось?» «Так это всем известно». «Ах, ну да, вы же иностранец, простите. В общем, Пригожкин, чтоб на каторгу не попасть, откупился своими ресторанами. Нет больше в русской кулинарии засилья одного рода. Теперь у нас свободная конкуренция. Заведений много на любой вкус. Выбирай любое». Я не верил, что кто-то может дотянуться по качеству до высокой кухни Пригожкиных, но спорить не стал. Меня больше интересовало другое. И где теперь эти Пригожкины, если на каторгу они не отправились? В газетах писали, что переехали в Абиссинию. Там ведь наша протекция. Хоть эфиопы и черные, но православные. Я молча кивнул, закончив разговор и отправив официанта выполнять заказ. Получается, все мои планы, связанные с общепитом, оказались напрасны. Жаль, но ничего не поделать. Буду искать другие идеи. Хорошо хотя бы, что граф Георгий выжил, и Пригожкины не отреклись от меня, а предпочли уехать в африканские владения Российской империи. Как я и ожидал, кофе оказался дрянным. Блинчики тоже не произвели впечатления. Есть можно, но и магической изюминки, которыми славились блюда Пригожкиных, в них не было. Чаевых оставлять не хотелось, но в кармане имелись только крупные купюры. Ну не ждать же, пока принесут сдачу в самом деле. Потому я оставил на столе 10-фунтовик и молча ушел. Погода на дворе стояла отличная, потому решил не спешить в отель, а еще немного прогуляться. Тем более, что хорошие мысли нередко приходят в голову именно во время пеших прогулок. На перекрестке я едва не столкнулся с афишной тумбой. В прошлый раз на этом месте ничего не было, а все потому, что тумба передвижная, на колесиках. Внутри нее сидел человек и настойчиво предлагал купить билеты. Я выругался и хотел было пойти дальше, но кое-что привлекло мое внимание. Скользнув взглядом по афишам, я узнал знакомое лицо. Даже не одно, а два лица. С яркого плаката глядели улыбающиеся близнецы Миша и Гриша, веселые парни, работавшие у меня шоферами-охранниками. Близнецы были не совсем простолюдинами, а имели малую толику аристократической крови. всего лишь восьмую часть. Вроде бы их прадед происходил из рода Мраковичей, тех самых, которые вассалы Шопотовых и тоже практикуют магию тени. История банальная. Барин оплодотворил крепостную, по каким-то причинам ребенка-бастарда сохранили, но в рот не приняли. Женившись на простолюдинке, полукровка еще сильнее разбавил кровь. Его ребенок, имевший уже лишь четверть благородной крови, стал родителем для Миши и Гриши, на долю которых осталась, соответственно, лишь осьмушка древней крови. Но даже такая малость позволила братьям овладеть азами магии. Я лично научил их простейшим заклинаниям, которые могли пригодиться моим охранникам и водителям. Близнецы умели прибавить себе силы и выносливости, усилить концентрацию и координацию, а еще могли прятаться, сливаясь с тенью. Это им досталось не от меня, а от прадеда. На афише, похожей на цирковую, Миша и Гриша стояли, сжав кулаки в бойцовских стойках. Вместе с ними на фото красовалось еще с десяток других бойцов разных цветов кожи. Надпись внизу гласила: «Новый манеж приглашает гостей. Финал международного турнира по боям без правил «Белой ночи». Супер-близнецы защищают честь столицы. Поддержите наших». И, судя по всему, нашими были именно Миша и Гриша. Они как раз и представляли питерский бойцовский клуб «Кувалда Джим». Вот тогда. Я подошел ближе, вгляделся в мелкий шрифт внизу. Буквы вдруг расплылись, так и не сложившись в слова. Нет, со зрением-то у меня все в порядке. Здесь присутствует магия. Значит, надпись внизу предназначена лишь для тех, кто сумеет ее прочитать. Я огляделся по сторонам. Рядом никого не было. А случайные прохожие на той стороне улицы не обращали на меня никакого внимания. Я достал фонарик и посветил на афишу. Убегающие буковки тут же сложились в четкие предложения. В 23:30 стартует гладиаторский турнир для VIP-гостей. Максимально жесткие правила. Возможно, смертельные исходы. Гости решают судьбу проигравших. Вход по личным приглашениям. На это, пожалуй, стоило бы посмотреть. Само собой, не ради плебейского развлечения, а чтобы приглядеться, какие персоны посещают подобные мероприятия. Есть ли среди них такие, с которыми мне стоит познакомиться? А что делать? Если вход в высшее общество мне пока заказан, придется вращаться в низах? Бывший князь красоты ищет союзников среди воротил подпольного тотализатора. Очень мило. Ну и вдобавок сами бойцы. Миша и Гриша все-таки не чужие для меня люди. Стоит проверить, как у них обстоят дела, довольны ли они своим новым положением.